Глава 9. Стена, за которую я прыгнул, раскололась на осколки, не оставив даже крохотного выступа, а наспех возведенные башни едва успели перекачать силу погибшего ангела в быстро разрушающееся подземелье. Обладающая молодым телом тысячелетняя жрица не спешила бросаться вперед, методично поливая магическими всполохами наши позиции. Вместо этого перед ней спешно выстраивались ряды облаченных в тяжелые доспехи рыцарей. Каждое сочленение их брони прикрывалось дополнительными щитками, и даже смотровая щель имела двойное плетение. «Назад!» – скомандовал я, когда едва живой жрак прыгнул на ближайшего противника в попытке сдержать строй. Сразу несколько коротких мечей, идеально подходящих для битвы в ограниченном пространстве, вонзились в тело верного фавна, служащего мне с первых дней, и я, не сдержавшись, выругался. Стоило мне поднять голову, как над ней немедленно начинали сверкать молнии, плохо спрятанное плечо мгновенно стесали, оставив вместо тяжелой каменной брони и мышц аккуратную проплешину, будто холодец зачерпнули горячей поварешкой. Ни камень, ни металл или плоть не в состоянии были противостоять подчинившей десятки магических душ святой. Кламен хоть и выглядела словно безумная фанатичка в вызывающем бронелифчике, но действовала крайне осторожно. «Господин, она же вас убьет! Выбирайтесь!» Выглянув из-за угла коридора, выкрикнула Клора, и тугой магический поток немедля сместился, вгрызаясь в скалу, как гигантское алмазное сверло. Несколько секунд, и оно пробилось бы через 5 метров гранита, но этих мгновений мне хватило, чтобы прийти в себя. «Стой!» Не успела договорить хоббитка, когда ее вместе с остальными выжившими телепортировала вглубь подземелья. Рыцари-эльфы, которым нипочем были атаки огня и камня, скорее всего, их доспехи зачаровали рунные кузнецы дварфов, перли на меня сплошной стеной щитов, но чем ближе они подходили, тем уже становился сектор обстрела у святой Кламен. В конце концов, я дождался момента, когда она не смогла стрелять сквозь строй и активировал заготовленные ловушки. Первый ряд провалился в 3-метровые ямы с кольями, идущими поперек всего коридора. Простое, но эффективное средство поглотило сразу 10 рыцарей, после чего их сверху прикрыло каменной крышкой. Убить не убило, но они оказались в западне с высасывающими жизнь тотемами. Спрятавшись за спиной поднявшегося во весь рост лавового голема, я успел перезарядить Горыныча и пробить шлем ближайшему врагу. Но это был максимальный успех, на который можно было рассчитывать в этой ситуации. Стоило рыцарям расступиться, и Кламен безжалостно обрушила на мою копию поток маны, воплощенный в различных первостихиях. Вначале голем вспыхнул, окруженный чужеродным пламенем, но выдержал давление, прикрывшись локтями. Однако уже в следующее мгновение из его спины показались быстро тающие острые лезвия сосулек, одной из противоположных стихий. Будто этого мало, огонь погас под напором тьмы, а следом десятки металлических зачарованных клинков выпотрошили мою подмену, разрубив его на куски. Я едва успел сменить укрытие, выпустив огненных духов, отвлекших часть внимания на себя. Не теряя ни секунды, я влил всю собранную от убитых ману в следующий ряд ловушек, и они меня не подвели. Каменные пушки, переделанные из взрывных ловушек, были запрятаны по обеим сторонам коридора и грянули одновременно. Синие языки пламени и сотни каменных стрел обрушились на рыцарей, вскрывая доспехи, но не меньшей проблемой стала ударная волна. Эльфы с лопнувшим средним ухом, потерявшие ориентацию, с разорванными от перепада давления внутренними органами, попадали на пол. Заливая подземелье свежей, быстро впитывающейся кровью, они отхаркивали собственные легкие. И только Кламен было наплевать на окружающий апокалипсис. Сжав кулак, коронованная святая заставила раненых подняться, несмотря на повреждения, и двинуться вперед в атаку. Почти превратившиеся в фарш рыцари послушно шли, бряцая оружием. А верховная жрица, здраво решив, что ей в первых рядах идти не обязательно, взобралась на гору трупов и обломков. Сверху, почти достигнув потолка, она продолжала прикрывать своих служителей, разрушая подземелье. Каждый метр активной земли уничтожался, каждая стена сносилась, каждый выступ зачищался всесокрушающим потоком магии различных стихий, сочетая несочетаемые – огонь и лед, вода и камень, тьму и свет. Она держала под контролем души, заключенные в летающих вокруг самоцветах. Но дотянуться до них своей магией я не мог, да и не рассчитывал на это. Провалившийся план заключался в том, что я выманю святую угрозами, переданными через вату, а после уничтожу ее на своей территории. Но многократно превосходя меня по силам, она просто не оставляла никакого шанса на победу. Могущественная, уверенная в себе, опытная, а потому осторожная Кламен и не думала бросаться вперед, сломя голову. Наоборот, совершенно не ценя жизни своих рыцарей, она прикрывалась ими как живым щитом. Стоило мне разделаться с первой группой, как на ее место тут же подоспела вторая. Число воинов-жрицы увеличивалось с каждой минутой, будто она собирала забить все катакомбы своими слугами. Леблины гибли, стоило их вызвать, башни сносились, едва успев выпустить пару игл или огненных шаров. Наступление жрицы нарастало с каждой секундой, и мне приходилось отходить, одним глазом возводя строение в магическом интерфейсе, а вторым косясь в коридор. «Уводи всех на поверхность», – приказал я хранительнице, «чтобы ни одного живого существа в подземелье не осталось». «Слушаюсь, хозяин. Всех телепортирую к лавке и заставлю выйти наружу», – отчиталась лавовая девушка, мгновенно начав перемещение. «Мне потребуется чуть больше 20 минут». «Ничего, мы особенно не спешим», – усмехнулся я, глядя на торчащий из стены арбалетный болт, только что пробивший 20 сантиметров камня. «Но начни все же с моей стороны, освободи место для маневра». «Как прикажете, хозяин», – ответила хранительница, и зеленые точки на карте начали массово менять свое положение. Раненые, увечные, все, кого мы спасли, и все, кто жил в подземелье уже довольно давно, все они находились в опасности, которую я сам привел в собственный дом. Но риск был оправдан. Мне не справиться с 4 божественными героями. Что там, не справиться даже с одним из них. Но в конце концов, у меня не останется другого выхода, главное сейчас, чтобы в битву не вмешался распорядитель. «Эй, малыш, ты меня слышишь?» – ехидно спросила Кламен, снося очередную стену. «Мне понравился твой подход и пламенный характер. Можешь выйти? Мы просто поговорим, ты же понимаешь, что прятаться бесполезно. Вся эта канализация, помои, крысы – этот твой дом. Это не место для столь высокой особы, как я, не находишь?» Так что прошу тебя, не заставляй меня задерживаться дольше необходимого. Я убью тебя быстро. Хочешь поговорить, старая дрянь? Можешь стрелять на голос, я здесь. Выкрикнул я, кидая 2 раскаленных шара в сточную канаву. Вода мгновенно вскипела, закрыв видимость едким желтоватым паром. Вовремя, ведь в следующую секунду поток магической энергии снес завесу, пробившей сквозь толстую гранитную стену. «Крысеныш, ничего, можешь бегать дальше, но тогда не проси быстрой смерти». В ее голосе сквозила холодная ярость, хотя она и пыталась говорить спокойно. «Тебе не скрыться, я прошла десятки подземелий и прикончила тварей в сотни раз опаснее тебя. Они молили о пощаде, но ни один из них не выдержал схватки. Они подчинились моей воле или сгинули. Никого не осталось, и ты будешь следующим». Говоря это, она не переставала посылать потоки своей убийственной энергии, отрезая целые куски от моего подземелья, уничтожая ловушки и расчищая путь. Я же тратил всю накопленную ману 4 подземелий для того, чтобы возводить новые укрепления, баррикады и шипы, неровности и ямы. Что угодно, лишь бы замедлить движение врага и выиграть немного времени. Изначально я рассчитывал, что сумею с ней справиться сам, побороть в поединке силы. Но сейчас стало совершенно очевидно, подобное мне просто не по зубам. Так что я давал время для того, чтобы беженцы спаслись, в том числе, но это никогда не было главной задачей. Тянуть время не имело бы смысла, если бы не вторая команда. Старая гордая и самовлюбленная дрянь, усмехнулся я, услышав далекое эхо, сигнал к действию. Ты и вправду возомнила себя равной богам? Я божественный герой, одна из святой четверки. Голосом, нетерпящим возражений, произнесла Кламен, но в это время гулкое эхо раздалось чуть ближе. Стены затряслись, а затем с потолка посыпалась пыль. Дрожь переросла в настоящее землетрясение, потолок трещал, покрываясь извилистым рисунком. «Началось», – удовлетворенно сказал я телепортации, разрывая расстояние и подключая громкую связь. «Теперь мы поменялись местами». «Какой бездны происходит?» Недовольно спросила Кламен, которую я отчетливо видел через магический интерфейс. «Не хочешь домой, старая клуша? Нет? Разве у тебя нет всей магии мира и благословения бездны? Ну же, попробуй телепортироваться!» Подначивал я, пока оглядывающаяся по сторонам жрица не прикрыла глаза, и ничего не произошло. «Не выходит, верно? Ты кое-что забыла. Ты не богиня, но ты пришла в дом богов». «Этого не может быть», – растерянно проговорила верховная жрица, перебирая висящие на шее амулеты. «Ну же, что за... распорядитель? Распорядитель, я требую ответа!» «Никто, даже божественный герой, не может требовать ответа у полубога», – усмехнулся я с удовольствием, глядя на попятившуюся Кламен. Впервые, возможно, за 1000 лет, она почувствовала себя не всемогущей. Понимание, что она попала в западню, мелькнуло у моложеватой старухи в глазах, и она хрипло выкрикнула ругательство, которое даже магический интерфейс не в состоянии был перевести. «Вперед! Выкурим эту крысу из норы! Выберемся на поверхность, а после спросим с каждого, кто посмел мне вредить!» – скомандовала верховная жрица. Собственными магическими силами она разбирала завалы и раскидывала гигантские валуны в сторону, не подозревая, что великий храм, в который она собирается вернуться, уже лежит в руинах. После того, как я связал свое сердце с подземельем через портал, после того, как научился создавать форпосты, а главное, понял, как делать перемещающееся подземелье, покорное моей воле, пусть и в виде куба на колесах, остальной план стал очевиден. Я не могу заполнить подземелье под храмом своей маной, это чужая территория, но никто не мешает вначале выманить врагов в другое место, убрав всю охрану, а затем через главные ворота вкатить куб прямо в молельный зал и подорвать всю конструкцию. Район Матери Бездны, принадлежавший эльфам, перестал существовать. Вся ваша небесная гвардия мертва. Служки, жрецы, священники, все, кто был в квартале, погибли или сбежали. Кламен, ты понимаешь? У тебя больше нет власти на острове и в городе распорядителя. А главное, ты вместе, находящимся под моей властью. С этими словами я влил ману в активированные стены, и они начали сужаться, словно прессом давя отряд рыцарей. Те бросились в рассыпную, и обозленная жрица, расчищая препятствия, снесла десяток собственных слуг одним залпом. Ни зачарованные доспехи, ни укрытия не спасли от потока, вгрызающегося в гранитную породу. Она была сильна, возможно, сильнее всех, кого я когда-либо встречал прежде, кроме разве что распорядителя, но даже легендарный дракон не справился бы с этой концентрированной магической силой, помноженной на жуткую ненависть и ярость, вызванную секундной беспомощностью. Она ненавидела всех, кто смел сказать что-то против, не терпела возражений, а главное, наконец перестала чувствовать себя божественной и бессмертной. И это новое ощущение ей крайне не понравилось. «Вперед! Найдите эту крысу!» В бешенстве гнала вперед своих слуг Кламен, не замечая, что каждый поворот стоит ей нескольких бойцов. Однажды увидев, что стены подчиняются моей воле, она перестала уничтожать все активированное пространство, и это было мне только на руку. Вместо примитивных ям с шипами я начал массово ставить огненные и взрывные ловушки, щедро добавляя в них воду. Ворвавшиеся в первый внешний зал рыцари сумели дойти до середины, когда потоки перегретого пара температурой в несколько сотен градусов вырвались из узких труб, разрезая металл и кости с одинаковой легкостью. Зачарованные от камня, металла и огня доспехи не выдерживали воздействия новой стихии. Даже если противник не умирал мгновенно, он умирал от множественных ожогов, от которых не спасала сталь. Беснующаяся жрица потоком магии развеяла облако и, не задерживаясь, атаковала единственную видимую дверь, от которой я только успел отбежать. Не теряя темпа, она загнала выживших в следующий коридор, расчищая дорогу, и рыцари, наконец увидев меня, с ревом бросились в атаку. Я едва успел завернуть за угол, до сердца оставалось совсем немного. Еще пара минут таких догонялок, и эта старая карга сумеет меня убить. Или, по крайней мере, уничтожить мое присутствие в мире кольца. Вот только подготовиться лучше я уже не мог. Единственное, что мне оставалось – драться. Вбежавший в коридор первым рыцарь получил гранату прямо в голову. На удивление, она не смогла пробить шлем. Но шея эльфа не выдержала такого удара, сломавшись, после чего боец кулем рухнул на пол. Снаряд разорвался прямо у лица второго, заливая броню лавой, и тот заскреб металлическими пальцами по забралу, не в силах произнести ни слова. Вторая граната ударила зачарованную кирасу, отлетев обратно, но я успел увернуться и загнать в Горыныча новую порцию воды и лавы, быстро выпуская перегретый пар в коридор. Прорвавшийся сквозь завесу боец, где-то потерявший щит, поймал костяной наконечник с руной антимагии прямо в сердце. и рухнул, загородив следующему дорогу. Сразу два рыцаря споткнулись о тела товарищей, но следом за ними в коридор влетел поток магии, снесший рыцаря и большую часть моей защитной формы. Полоснуло по левой стороне груди и шлему, за секунду слезав сверхпрочные керамические плотины и естественную броню. Я отскочил в сторону, распахивая тяжелую дверь, и сразу повернул вновь, в другой коридор. Последовавшие за мной рыцари завопили, столкнувшись нос к носу с костяным сфинксом, но больше сделать ничего не успели. Я вновь отступил, вернув стража четвертого этажа домой и вызвал голема. Сердце было всего в нескольких комнатах, дальше отступать просто невозможно, и единственное, что мне оставалось – ждать. Лавовый голем встал чуть передо мной, словно горящий щит, а я перезарядил Горыныча, выжидая новую цель. Леблины приняли первый удар, схватившись с рыцарями у самой границы внутренней комнаты, а затем в бой вступила сама святая Кламен. Разгоряченная, прижавшая, наконец, меня к стене и готовая разорвать выскочку голыми руками, она ворвалась в последний зал. «Умри, тварь!» Взревела эльфийка, чьи черты лица совершенно потеряли привлекательность из-за ненависти. Магический поток ударил по голему, разрывая его за секунды, выпущенные мной снаряды расплавило в воздухе. Но в последний момент комната вздрогнула, и полутораметровая стена рухнула вниз, отгораживая жрицу. «Сейчас, все вместе!» Взревел я, изо всех сил налегая плечом о каменную поверхность. Телепортирующиеся герои вместе с воинами подземелья, леблинами, стражами и даже хранительницей навалились на стену, и куб тяжело пошел вниз, погружаясь в телепорт. Божественный герой не собиралась сдаваться, и изнутри доносились яростные крики. От магических ударов поверхность куба пошла трещинами, но когда крышка импровизированного саркофага распахнулась внутрь, хлынул чистый огонь. «Вышло!» Тяжело вздохнул я, захлопывая телепорт и упершись ладонями в колени. Последним, что я увидел, как кожа пластами слазит с кричащего черепа святой. До сих пор не верю. «Я тоже», — раздался прямо над ухом удивленный, тихий голос распорядителя. Оглянувшись, я увидел его марионетку, стоящую у стены и с задумчивым видом рассматривающую всех собравшихся. «Осталось еще трое, и они на такую уловку не попадутся». «Ничего страшного, найдем другой путь», — усмехнулся я, выпрямляясь. «Если ты все же видишься с играющим богом, можешь сказать, герои не перестанут появляться в бездне, но владыка скоро придет. Смелое заявление для того, кто убил моего подчиненного и подло прикончил божественного героя чужими руками», — улыбнувшись толстыми губами-щупальцами, проговорила марионетка распорядителя. «Я заметил, как большинство моих спутников дрожат от каждого слога. Но самое страшное, что мне больше не было страшно. Я ничего не почувствовал. Тебе очень повезет, если князь огня примет ее как дар, а не как угрозу своим владениям». «Владыка огня принимает эту жертву с благодарностью», — с поклоном произнесла хранительница. «И уже продвинул меня по лестнице власти, вручив новые земли и силы». «Пусть будет так», вкрадчиво произнес распорядитель, и я заметил, как его щупальца проникают в подземелье из ложного моря. Почувствовал и, телепортировав соратников подальше, активировал атакующую форму, подземелье вспыхнуло, не позволяя распорядителю пробиться дальше. «Это интересно, вот только это мой мир!» «Наш!» – поправил я монстра, пытающегося пробиться через потоки пламени. «Я не служу тебе, распорядитель, но я помню и чту уговор. Все божественные герои падут, остров будет свободен, бездна будет поглощать новых претендентов». «Вот как? Интересно, что же ты собираешься делать со всеми остальными героями, когда они придут за твоей головой?» Почти ласково спросил Левиафан, продавливающий реальность самим своим существованием. «Для начала встречусь с одним из их представителей», улыбнулся я, завершая телепортацию комнаты через план огня. Нужная мне вещичка нашлась посредине оплавленной каменной плиты. Как повезло, даже остатки короны сохранились. Не придется лишний раз доказывать ее принадлежность. Улыбнулся я, с усилием выковыривая череп жрицы. «Не подскажете, как пройти в квартал гномов?»